Часть шестая. Кэтрин. Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ним и Иуда, предатель его. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 5. Во всем есть черта, за которую перейти опасно, ибо раз переступив, воротиться назад невозможно. Федор Достоевский. Преступление и наказание. Бабочки. С тех пор, как отец отослал Майкла в Лидс-Холл, в Кэти не зрело никакого предчувствия, кроме того, что дальше будет только хуже. Эдмунд, стремительно ускользавший из ее детской хрупкой памяти, навсегда оставил душу в холодных водах озера и безвозвратно утянул Майкла за собой. Она всеми силами пыталась заслужить любовь матери и внимание отца, но еще до ее рождения в доме установили определенный порядок, который ей было не под силу изменить. Ее мать, все еще молодая и очень красивая женщина, долгие месяцы лежала в наглухо зашторенной комнате в едва сознательном состоянии, с распростертыми руками и неживыми рыбьими глазами смотрела в потолок. Лишь существо, тусклое и бледное, слегка напоминавшее человека. Кэти редко пересекала порог родительской спальни, явственно чувствовала невидимую, но осязаемую границу и никогда не знала, как мать ответит на ее неожиданное вторжение. Кэти постучала по косяку двери и кротко спросила: «Мамочка, все в порядке?» Голова повернулась, но затуманенное лекарствами сознание все так же плавало, затягивало глаза мутной дымкой. «Да, сынок». На туалетном столике молчаливо валялись павшие воины. Полупустые флакончики, пластмассовые и стеклянные, цветные и прозрачные, таблетки крошками высыпались на пол. Когда мама принимала их, то становилась сама не своя, прыгала в бассейн полный дегтя и уже не выбиралась из него. Сколько бы Кэтрин ни пересекалась с Эдмундом, он был ее любимчиком. После его смерти она растеклась от боли, в ней что-то навеки надломилось, какая-то часть ее души, что и без того годами угасала из-за гнета Джейсона, была безвозвратно стерта, и пока отец, ради которого она пудрилась, душилась парфюмом и наряжалась, отсутствовал, она просто не существовала для мира. Спросонья, перепутав голос Майкла с Эдом, она вскакивала, неслась на кухню или в спальню, а потом еще и задавала Майклу взбучку, находя какой-то совершенно глупый, несправедливый повод. Потеряв старшего сына, она перестала ценить детей, что у нее остались, будто знала, что их ей тоже не удастся удержать на этой стороне, и все отстранялось, не желая привязываться к ним еще сильнее. Кэти прокралась в духоту комнаты, положила рисунок на столик. Их семья, но без Джейсона, выстроилась анфас на фоне дома. Не того, в котором они жили, какого-то другого, попроще, но поуютнее. И оставила Кэтрин тонуть в пелене успокоительных и стекать воспоминаниями прошлого. Чувства матери всегда были для Кэти загадкой. При гостях она вела себя как лучшая мама на свете, играла с ней в чаепитие, расчесывала ей волосы и интересовалась, как прошел ее день. Наедине же лежала на кровати, словно выброшенная на берег необитаемого острова после кораблекрушения, или апатично сидела в столовой, подперев тяжелую голову руками. Ни один из вариантов Кэти не нравился, от обоих тянуло могильным холодом. Когда возвращался папа, Кэти неосознанно стремилась удалиться, исчезнуть. В присутствии Джейсона ей всегда было слегка не по себе, и причин этому чувству, разъедающему ее изнутри, она не знала. Но с присущим ей благоразумием избегала столкновений с ним, запираясь в комнате. Она осталась бы в ней навечно, но по настоянию отца спускалась к ужину. Однажды Джейсон поставил тарелку Кэтрин на пол, приказал ей встать на колени и съесть все, не используя ни рук, ни приборов. Кэти не раз видела, как отец причинял маме боль, бил и брал силой. Ужасное зрелище, подобное сожжению заживо, но Кэти казалось, что если она будет смотреть, то не произойдет ничего страшнее, что ее тайное и молчаливое присутствие убережет мать от смерти. Но это продолжалось раз за разом. Они спускались по спирали все ниже и ниже в беспросветный мрак. Страшные привычки прошили их жизни неразрывной нитью. Кэтрин не пыталась ни отстоять себя, ни убежать. Может, думала Кэти, она это заслужила? Джейсон никогда не любил дочь. И если к Майклу был строг, то к ней удушающе безразличен. И так как Кэти не находила смысла ладить со сверстниками, чересчур наивные и глупы, чересчур дети, ее лучшими друзьями стали бабочки. Мертвыми они ей нравились больше, чем живыми. С дотошностью и терпением самого опытного охотника она выслеживала их, ловила, высушивала, прикалывала к полотнам, сохраняя красоту цветных крылышек навечно. Отец не понимал и не поддерживал ее увлечение, хотя сам занимался тем же. Когда-то он поймал молодую и полную жизни маму в свой сачок и наколол ее на иголки гнева, жестокости и насилия. Кэти корпела над очередной мертвой бабочкой, аккуратно прикалывая ее к полотну в свете лампы. За окном давно опустились сумерки. Отец открыл дверь. Боковым зрением Кэти уловила его мрачный силуэт в проеме, очерченный тусклым светом, но предпочла не обращать внимания. Иногда это срабатывало, и Джейсон в отсутствие зрителей оставлял свои помыслы. В этот раз он вошел, закрыв за собой дверь. В тишине краткий щелчок засова оказался куда болезненнее пощечины, но Кэти не дернулась. Подобно травоядному зверьку, продолжала работу, пытаясь слиться с привычным окружением. Опершись на стол, он с пристальным снисхождением наблюдал за ее умелыми движениями. На его лбу залегли морщины, лицо потемнело и, казалось, было выбито в камне. «Опять ты занимаешься этой ерундой? Девочкам не пристало проводить столько времени с трупами!» Кэти научилась фильтровать его слова. Все, что ей не нравилось, то есть все, что он говорил, проходило не сквозь нее, а мимо. Своего рода суперспособность. Майкл такой никогда не обладал, воспринимая все близко к сердцу, все через себя. «Встань!» Она продолжила работу. «Встань, я сказал!» Его крик тоже проходил мимо нее. Почувствовав непривычную слабость, отец взорвался. С силой схватил ее за предплечье и выволок из-за стола в центр комнаты, после сел на край кровати и долго изучал. Изучал так, словно никогда не видел прежде. Она походила не на девочку, но на фарфоровую куклу. Бледная, тоненькая, тростинка на ветру. А если и разбить, разве она способна чувствовать? «Пойди сюда», — попросил он с непривычной робостью, отцовской нежностью, о наличии которых в нем Кэти даже не подозревала. Он долго изучал кружева на ее блузке. Такие же носила ее мать. Очень давно. Он провел по ним рукой, а потом уткнулся в них и глубоко вдохнул, втянув ее запах. Свежего белья и средств, которыми она обрабатывала своих жертв. Кэти терпеть не могла эту блузку. Не любила девичьи наряды, но отец с маниакальным рвением покупал их ей и заставлял носить в стремлении сделать ее еще более кукольной, еще более Кэтрин. Она ждала, что он что-нибудь скажет. Когда он бил ее тростью, он всегда что-нибудь говорил. Но в тот вечер хранил тягостное молчание. Эта тишина будет жить в ней вечно, ужасом непостижимости. Она часто изучала крылатых красавиц перед сном, но в этот раз они стали зрелищем как никогда занимательным. Мертвые бабочки, навеки спрятанные за стеклами рам, заполонили стены. Химия. С самого детства Джейсон ясно дал Кэти понять, что мозга у нее не больше, чем у блохи или мухи, и что за интеллектуальную одаренность, даже если таковая вдруг проявится, призов не дадут. Ведь она не мальчик, по сути, и не человек. Но неполноценными Кэти казались как раз-таки мальчики. Оскорбления, драки, вечно ободранные колени, сломанные руки и носы — высшее существо не может обладать настолько низким уровнем самосознания. Когда бабочки перестали увлекать Кэти в полной мере, она, поддавшись отцу, все же переключилась на кукол. Волнистые волосы и прямые, длинные платья и короткие, но у всех до одной — отупевшие пустые глаза. Игра с ними обычно заканчивалась оторванными волосами и конечностями. Их можно было жечь, резать и ломать, как вздумается, и они не кричали, продолжая улыбаться неживыми пластмассовыми улыбками, навеки застывшими на лице. Однажды Кэти попробовала точно так же растянуть рот в улыбке и не закрывать его. Не вышло. Реальный человек взвыл бы от вечной потребности улыбаться. Впрочем, у ее матери была такая же, и она с переменным успехом справлялась с ней. Живые девочки нравились Кэти куда больше. Она окружала себя лучшими, выбирая из них самую незаурядную, каждый год по подружке. Подобно бабочке, она присматривалась, ловила ее и, вытянув все соки, прикалывала воспоминания о ней булавками и отпускала подругу, тусклую и измученную, на волю. За ней шла другая, и все повторялось по новой, но с возрастом жажда получить еще больше, отомстить за собственные мучения даже тому, кто не был их причиной, все нарастало. Кэти выводила крылья бабочки с особой тщательностью, погрузившись глубоко в себя. Карандаш шуршал по бумаге в тишине читального зала, которая располагала к откровенности и вскрытию постыдных нарывов. Фредерик быстро пересек зал, устроился напротив и, положив учебник по химии и тетрадь на стол, изучил рисунок. Холод его глаз испепелил бы любого, но только не Кэти. Она продолжала с аккуратностью ювелира вырисовывать крыло. Это была совершенно обычная бабочка с пятнышками на крыльях и недлинными усиками, но она находила в ней какой-то особый шарм. «Многоцветница или нимфа многоцветная», — сказала Кэти, не отводя взгляда от рисунка. «Не такая уж многоцветная». Она рисовала простым карандашом, но ей удавалось передать интенсивность оттенков. «На самом деле она коричневато-желто-рыжая с черными пятнышками на крыльях». «У тебя талант, как и у твоего брата». Между Фредом и Майклом давно повисло напряжение, которое можно было назвать не иначе, чем холодной войной. Майкл отрезал себя от мира, но прежде с завидным упорством раз за разом наступал на одни и те же грабли, превращая это в дикий танец саморазрушения. Поэтому Кэти была уверена, что вскоре друзья помирятся. Но время ускользало, а Майкл с яростным упорством стоял на своем, буквально отрицая существование Фреда, и это породило в ней искру жгучего любопытства. Что такое Фредерик Литц, если даже Майкл, отличавшийся стоическим, а порой и преступным терпением, отказывался иметь с ним дело? «Знаешь, чем она питается?» — спросила Кэти. «Нектаром, как и все бабочки». «Есть бабочки, которые не едят нектар». Он откинулся на спинку стула, снисходительно смотря на нее куколку из витрины винтажной лавки, изо рта которой порой выскакивали занимательные, прелюбопытнейшие вещи. Тогда он готов был слушать ее часами. Иногда он, сам того не замечая, называл ее Грейс, и Кэти это ужасно льстило. «Что же они едят?» — по-отечески спросил Фред, словно уже знал ответ. «Некоторые питаются слезами рептилий и пьют сок, вытекающий из ран на деревьях. Многоцветницы любят включать в меню экскременты и трупы животных». «Своего рода гиены в мире бабочек», — подтвердил Фред, стукнув ручкой по столешнице. «Зачем тебе такие жуткие подробности?» — спросил он с притворным беспокойством. Оба знали, что оно притворно. Фреда никогда не пугали странности Кэти, и именно поэтому она приметила его и вознамерилась сделать своим союзником в самых страшных помыслах. «Липидоптерологии — чужда дискриминация». Она перевернула страницу и начала новый рисунок. «Тебе нравятся бабочки?» «В них есть что-то жуткое». Она на миг подняла взгляд, не почуяв во Фреде ни страха, ни отвращения. «Каждый видит лишь то, что уже у него на уме». Эта фраза вынудила его впервые за день искренне улыбнуться. «Почему ты так восторгаешься ими?» «Мне нравится их двойственная натура, обманчивый внешний вид. Никогда не полагаешь, что нечто настолько прекрасное может съесть тебя после смерти». «Майкл говорит, ты еще в детстве начала собирать коллекцию». «А еще он говорит, что ты очень плохой человек». «Его слова не лишены смысла», — признал он буднично, выпрямился и подтянул к себе учебник. «И если ты снова завалишь тест, то он скажет, что я еще и ужасный химик, а этого я не потерплю. Давай начнем, мне надо успеть на тренировку». «Геликониды предпочитают есть пыльцу», — продолжила Кэти, как ни в чем не бывало. «Полученные из нее аминокислоты они синтезируют в цианид, который вызывает отравление насекомоядных. Своим поведением они демонстрируют неуязвимость. Они летают медленно, никого не боясь, но, несмотря на завидное положение, всегда держатся роями, и не только в полете, но и на отдыхе». «Почему?» «Может быть, поодиночке их пугает масштаб собственной мощи?» Их взгляды встретились через стол. Никто не желал проигрывать. Холодные глаза Фреда против не менее холодных глаз Кэтрин. «Майкл ушел, потому что чувствует в тебе что-то жуткое». Сила этого правдивого высказывания, произнесенного вслух, заставила Фреда сжать челюсти. «Как ты и сказала, каждый видит то, что уже у него на уме». «Или то, чего он боится. Майкл до ужаса тебя боится». «Ты тоже?» Она достала из-под блокнота страницу со своим мелким почерком без четкого наклона в какую-либо сторону. Фред внимательно изучил написанное. Все уравнения, даже самые трудные, были решены верно. Он поднял голову. Впервые они увидели друг в друге то, что так давно и долго искали, и в глазах обоих взорвался фейерверк пьянящей безмолвной эйфории. Перевод с латыни. «Похожий радуется похожему», — «Рыбак рыбака видит издалека». «Расскажешь мне еще про бабочек-трупоедов?» «Лучше. Я покажу тебе их». Письмо. Майкл закинул монетки в приемник и прижал трубку к уху, упершись рукой в стеклянную стену. От смрада кабинки слезились глаза. Он слушал гудки на той стороне, мертвой и далекой, и силой закусывал губу, чтобы убедиться, что существует, настолько до безумия отрезанным от мира он казался сам себе. «Майк?» — послышалась взволнованная на том конце. Он и забыл, каким в сущности ребенком все еще была его сестра. «Кэти, мне нужно... мне нужно кое-что тебе сказать». Он долго молчал, собираясь силами, время от времени проверяя дрожащими пальцами наличие ложки и зажигалки в кармане пальто. Он и сам не знал, зачем стащил их из дома Шелли, но теперь искал в них поддержки. «Кажется, это в самом деле был я», — голос сорвался. В очередной раз он проживал боль от осознания необратимости своих поступков. «Ты?» «Это меня ищет полиция. Они правы. Я убил Мэри Крейн». «Майк!» «Нет, послушай», — настоял он тем самым тоном, который использовал Эд, когда хотел, чтобы его услышали. «Я должен сказать, пока не поздно. Все, что я сделал, никак не связано с тобой». «Откуда ты звонишь?» «Телефон-автомат. Едва разобрался, как пользоваться этой штукой». «Когда ты вернешься? «Я не могу вернуться. Я должен признаться», — выдохнул он. «Но ты можешь пойти со мной. Ты пойдешь со мной?» Она нужна ему. Она — его последнее и самое надежное пристанище. Темные пыльные занавески, всегда наполовину полный стакан, бабочки за стеклами, ее молчаливое упорство и сила, тихая забота и преданность. Она знает его всю свою недолгую жизнь, он знает ее, сколько себя помнит. Такие узы рушатся только смертью. «Да», — ответила она, как делала всегда, без закономерных вопросов «куда», «как», «зачем», «да» и все тут, даже если это место существует лишь в их мечтах. «Я люблю тебя». «И будешь любить, что бы ни случилось?» «Я всегда любил тебя, что бы ни случилось». «Полиция. Они были здесь. Допрашивали нас». «Ты испугалась?» «Я сказала им все то же, что и прежде. И скажу снова, если понадобится». «Нет, нет». На грудь ему точно кто-то надавил. «Я же говорил. Не тони со мной». «Мама упала не сама. Это я толкнула ее с лестницы. Было темно, она думает, что поскользнулась, винит себя». Между ними воцарилась такая долгая, звенящая тишина, что показалось, будто провод перерезали. «Чтобы она потеряла ребенка?» Она согласно промычала, и Майкл не похвалил ее в открытую. Не должен был, но это к лучшему. «На одну истерзанную душу меньше», — сказал он себе. «Знаю, это грех. Но лучше согрешить и покаяться, чем не согрешить и раскаиваться». Звуки внешнего мира, вонь кабинки, все исчезло. Кровь мигом схлынула в ноги, перед глазами заплясали черно-белые точки и полосы, как на экране сломанного телевизора. Он все понял, совершенно все, не умом, но чем-то неосязаемым, пульсирующим и трепещущим глубоко внутри. «Я должен идти», — просипел он не своим голосом, прячась в темный угол притворства. «Это была я», — молчание. «Это я помогала Фреду. Точнее, это он помогал мне». «Помогал?» «Убивать». «Бабочек?» «Не только». «Не понимаю». «Нет, понимаешь». Он скрывался за словами, как скрывался от мира за краснотой век, желая остаться в ней навсегда. Как прятался за стволами деревьев от того, что увидел в чаще, и за ненавистью к Грейс, чтобы не утонуть в любви к ней. «Мы убивали их. Он выбирал. Я приманивала. Они доверяли мне, думали, что я такая же, как они. Мэри умерла от моих рук. Я оглушила ее, ударив битой. Мы оттащили ее в подземелье под библиотекой Лицхолла, а потом я ее задушила. Мы закопали ее в чаще». «Неправда», — произнес он стеклянным тоном. «Правда». «Он заставлял тебя, да? Угрожал? Шантажировал?» Он прижался спиной к стене кабинки, чтобы не рухнуть от бессилия перед этой немыслимой правдой. «Нет». «Но почему?» «Это был единственный способ». «Способ?» «Почувствовать себя живой». Тишина между ними повисла сокрушительная. «Я не чувствую себя живой, как и ты. Но у тебя появилась Грейс. У меня никого нет». «У тебя есть я, Кэти! У тебя был я!» С надрывом прокричал он, отчаянно сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. Кровь билась в ушах, сердце в висках. «Но ты уехал». «Зачем ты говоришь все это? Это полная чушь! Тебе 13!» «Разве не в этом весь смысл?» «О чем ты?» «Чтобы избежать наказания, нужно быть смелым. Не сомневаясь, воплощать все помыслы в жизнь, даже самые невероятные. Только самые невероятные. Чтобы никто не посмел решить, что они могут быть осуществлены, чтобы, когда кому-то придет это в голову, он отринул догадку, потому как она слишком невероятна, чтобы в нее поверить». На обоих концах царило молчание. С ее стороны — осторожное и сдержанное, с его — подавленное и изумленное. «Я больше не буду этого делать. Майк, если ты вернешься, я не буду. Мне больше не нужно. Майк, обещаю. Клянусь, я обещаю. Мы будем вместе, как ты и говорил. Ты, я и Грейс. И никогда не расстанемся». «Что ты такое?» На самом деле он спрашивал, что я такое. Она росла у него на глазах, и он ничего не замечал, ни единого знака, ни единого подозрения, ни пятнышка, ни червоточинки, кристально чистый горизонт. «Разве тебе не стало легче?» — с надеждой спросила она. Он зажмурился, до боли сжав переносицу, с силой впившись в нее ногтями. Голова и без того шла кругом, а теперь он и вовсе падал в бесконечную пропасть, в стены которой были воткнуты острые колья и ножи. И он задевал их один за другим, теряя всякое представление о мире и о его очертаниях. «Не думать, не думать, не думать». Но если попытаться не думать, наступит тишина. А это еще хуже. «И тебе совсем не страшно?» Он хотел узнать, не чувствует ли она вины, которая снедала его тем сильнее, чем больше он думал о произошедшем, о том, как был глуп и слеп. Узнать, не мучают ли ее туманные воспоминания и удушающие кошмары, в которых он видел себя с отрубленной головой, но почему-то задал вопрос именно так. Ни муки совести, ни кровоточащие раны прошлого были несравнимы с этим мрачным, холодящим душу осознанием того, что от монстра, от этого чудовища не скрыться, потому что он — ты сам. «Уже нет». Время звонка вышло, он не перезвонил. Точно пригвожденный к полу, он слушал тишину на той стороне. Улица расплывалась за грязными стеклами, билась в такт его израненному сердцу. Поразмыслив, на последние деньги он набрал номер, который помнил наизусть, хотя никогда прежде по нему не звонил. Подняли сразу. Майкл чувствовал ее даже за мили отсюда, они навеки были привязаны друг к другу невидимой, но прочной нитью. «Майкл!» Все тот же голос, несмотря ни на что, он был таким же. И он силой стиснул челюсти, чтобы не поддаться ему, не поддаться им, запрятав чудовищную правду за возможностью лучезарного будущего, кинул трубку и вылетел из грязной кабинки. Его вырвало желчью. Телефонный звон пульсировал за ушами, но он не подошел, в полном отупении, с лицом застывшим, как маска, и отяжелевшими руками и ногами брел в сизом мареве обратно к мотелю. В его сознании укоренилось представление, что убийцы — люди иные. Странные, жестокие, больные, сумасшедшие, совершенно далекие от остальных, от реального мира. Переполненные ненавистью и злобой, но он, похоже, любил только таких и только таких достоин. Это осознание настигло его как ураган, как болезнь, сжав сердце. «Я не убийца. Я не чудовище. Я не убийца. Я не чудовище». Бесцельность. Путь длиною в жизнь по пустым коридорам, ведущим в никуда. Без Эда, без Кэти, без тех, кто наполнял его несносное существование смыслом. Никогда прежде и никогда больше он не ощутит такого опустошающего разочарования, такой беспросветной тоски. Бабочки, свалившиеся со стен, в крошеве стекла от рам, разлетевшиеся вдребезги. Дорожки, расчерченные карточками супермаркетов. Теперь он не станет противиться им, незачем. Грейс, мучающаяся его горем, которую он, разбитый и жалкий, все равно утянет на дно. «Я хороший человек. Я хороший человек». Вернувшись в номер, где царил безмолвный, застойный покой, омытый светом умирающего заката, даже без должного старания в нем можно было найти красоту, Майкл отправился в ванную умыть лицо, но то навеки покрылось влажной пленкой. Он тер до боли, точно леди Макбет, что тщетно стирала с рук кровь. Уильям Шекспир, Макбет. «Здесь запах крови все же остается, и все масла Аравии не смогут отбить сей запах с маленькой руки». Перевод Ефанова. Он едва узнавал себя в отражении. Прежний Майкл и его жалкие остатки были стерты правдой. Все еще молодой, но иссохший, он походил на человека, десятилетиями обитавшего в камере без окон. Белки испещрены красными прожилками, и, казалось, глаза кровоточат, кожа посерела, черты лица разом опухли. От этого зрелища его лица, болезненного и мертвого, глаза обожгло слезами. И чтобы не видеть себя, он силой расколол зеркало, и то неровными осколками свалилось со стены. Кровь закапала на пожелтевший кафель. Словно хлебные крошки, капли очертили его путь. Из ванной в комнату, от кровати до окна, от окна к двери, от двери снова к кровати. Животное на привязи. Умереть или отгрызть лапу? Разве есть разница? Ты все равно погибнешь. Сказать или замолчать? Сказать сейчас? Или замолчать навеки? Лишь зажигалка. Они ничего не докажут. Он будет свободен. Будет ли? Ведь все еще возможно. Он вернет их, вернется к жизни. Все забудется. Всегда забывается. Ему просто нужно молчать. Отчего так трудно хранить эту тайну в себе? Отчего все окрашивается черным при мысли об этой жизни? Во лжи. Немыслимо. Что сделано, то сделано. Мертвых не вернуть, но он может жить. Сможет ли? С этой правдой. С монстром, которого взрастил. Покориться или восстать? Спасти или убить? На последнее он никогда не был способен. Никого. Разве что себя. «Я хороший человек. Я хороший человек». Он сунул руку в карман и улыбнулся. Рассмеялся каким-то непонятным, странным смехом, забился в пугающем довольстве, найдя перьевую ручку, которой писал прапрапрадед, вхожий в королевскую семью, и которая мирно ждала своего часа во внутреннем кармане пальто. Он так и смеялся. Пьяно, дико, тревожно, сам не знал от чего, сжимая ее здоровой рукой, и все падал, падал в черное жерло вулкана, чувствуя дыхание смерти, мрачной, неизбывной безнадежности, точно повис на краю обрыва. Резко замолчав, он скинул пальто на пол и уселся за стол, брови хмуро сошлись на переносице. Он долго раскачивался в такт собственным мыслям. Все смешалось у него в голове. После разжал кулак, ткнул пером в рану, вполне сойдут за чернила. Вскочил, рванул дверную ручку, сорвал кричащую рекламку со стены и положил лицевой стороной на стол. Руки предательски тряслись. Мутный зимний свет едва освещал чистый лист. Часы мерно тикали в тишине, пока его душу рвало в клочья. Он сделал выбор. Смочил перо в собственной крови. «Я, Майкл Парсонс, пишу это в трезвом уме и твердой памяти. Я признаю себя виновным в смерти Мэри Крейн и всех девушек, чьи тела спрятаны в чаще лицев. Я осознавал все, что делал, и полностью признаю свою вину. Я действовал в сговоре с моим другом Фредериком Лицом. Я понимаю всю серьезность содеянных преступлений и поэтому ухожу из жизни. В моей смерти не виню никого, кроме самого себя. В своем несчастье одному я рад, что ты мой грех и ты мой вечный ад». Уильям Шекспир, сонет 141. Он оглядел слова мутными глазами. Чувства соскальзывали с бумаги на пол, превращались в прах. Письмо не выражало и сотой доли того болезненного мрака и бесконечного простора. Последние строчки — дрожащие, косые, кривые, ни возвышенности, ни светлой печали. Истерика и дерганность, убогость и ничтожность. Чужие слова. Только на них он и способен. Всю жизнь он висел над пропастью на тонких ниточках, и теперь, когда последняя из них оборвалась, он летел в нее, не разбирая ничего вокруг. Вся его жизнь — сплошная ложь. Клякса на листе. Иллюзия на сцене цирка. Музыка, блестки зеркала. Пустота. От страданий существует лишь одно избавление — смерть. Мэри Шелли. Франкенштейн или современный Прометей. Он долго искал зажигалку и ложку в кармане. Подкладка пальто порвалась, и те упали на самый низ. Трясущимися руками он сделал все как и утром, все как по учебнику, в точности, как показывала Шелли. Невидящий взгляд уставился в потолок, что шел рябью, как гладь озера, задетая ветром, превратив все чувства Майкла в сухие и невыразительные. Тепло быстро разлилось по телу. Конечности онемели. Он впал в дрему. Лихорадочный бред, ощущавшийся как дрейф в спокойных водах океана, время от времени сопровождающийся волнами реальности, что вырывали его из безликого транса, кололи звуками живого мира. Мебель, скрипящая сама по себе, гудок машины, шаги где-то далеко за дверью, тиканье часов. Он невольно хватался за них в попытке избежать тупого безмолвия комнаты. «Все мы лишь мусор, биологический материал. Все даже самые лучшие». Рождаемся, растем, тужимся, кряхтим, копошимся, смеемся, плачем, спим, тревожимся, бежим, но умираем, с одинаковым однообразием гнием в земле. Разве это не высшее проявление глупости, подобно Сизифу, катить тяжелый камень в гору, зная, что тот, достигнув вершины, упадет? Все это просто какая-то злая шутка. Жизнь — гораздо большая трагедия, чем смерть. Столько усилий в никуда. Так к чему хвататься за нее? Почему бы не разнять руки, не выйти из этой комнаты у моря? Картина Эдварда Хоппера. Там за стеной свет, дремотная легкость, солнечный простор. А если нет, быть хуже уже не может. Положить конец этой томительной муке, выжигающей тишине, леденящей пустоте бесцельности, неотвратимость смерти. Все это не всерьез, не по-настоящему. Эта реальность — лишь иллюзия жизни. Послеобеденный сон. Нечеткие картинки, смазанные шелестом звуков. Не более. Все мы умрем. Какая разница, сейчас или потом? Хочу умереть. Сейчас. Или потом. Какая разница? Но разница от чего-то была. Страстное желание не быть уступило не менее страстному желанию стать. Перегруженное сердце трепыхалось в груди. Он дернулся в жутком осознании, что не получит желаемого покоя, что не получит ничего. Все на красное — пустые карманы. Вечная тьма, неотвратимая и бездонная. Он не готов. Не готов вот так подвести итог едва начавшейся жизни, перелетев через нее, как камень через пропасть. Яд-то держал над ним верх. Сознание металось, билось в попытке вернуться, но, подобно листку, сорванному с ветки, упало в реку и уносилось прочь бурным течением. Ничего нельзя изменить. Что сделано, то сделано. Его больше нет. Он навеки оторван от себя, отрезан от мира, что остался позади. Тело вмерзло в лед, не в силах пошевелиться. Синели души грешных изо льда, свое лицо они склоняли сами, свидетельствуя в облике таком о стуже ртом, о горести слезами. Данте Алигьери. Божественная комедия. В грязной кабинке телефон трезвонил, не переставая. Артемида. Окна были наглухо закрыты, в комнате царила духота. Кэти со стремительной быстротой натянула одежду — белье, колготы, джинсы, топ, водолазку, свитер, слои и слои одежды, превращающие ее в шарик на ножках. Но сколько бы она ни куталась, она была все равно, что шарф, который, зацепившись за гвоздь, все распускается нитка за ниткой. И ничего не сказав, зашагала к выходу. Но Бен, разомлевший, но довольный, вскочил с измятых простыней и остановил ее у дверей, обняв со спины. «Не уходи», — шепнул он, обдав ее шею дыханием с примесью вина. «Мне пора. Завтра тест». «Не ври мне, Кэти Парсонс. Завтра воскресенье. Твоя соседка уехала, и моя комната тоже пустует». Кое-чем этот парень все же отличался от остальных. Он умел убеждать, поэтому через 10 минут они шли по сумеречному кампусу рука об руку, льнули друг к другу, как истинно влюбленные. Лицо Бена расплывалось, как в комнате кривых зеркал. Она и забыла, как он выглядел на самом деле. Бесконечная вереница лиц. И все. Лужицы и сохшие озерца, мнимая глубина, никакой возможности нырнуть, пропасть с головой. Никто не заставлял ее сердце трепетать. С тех пор, как умер Майкл, у нее больше не было сердца. «Ты мой любимый брат, Майкл». Как же она его любила. Единственный якорь, что держал ее на земле, до боли в сердце, до помутнения в глазах, и как долго, месяцы и годы, она тосковала по тем ночам, когда он держал ее за руку, потому что она лгала, что боится спать в темноте, чтобы он остался. По тем дням, когда она, не говоря ни слова, готовила очередную бабочку, а он сидел рядом и, свесив ноги со стола, наблюдал с полным принятием, искренним пониманием, как важно иметь что-то свое в доме, где ничего своего у них не было. Как он после посещения отцовского кабинета тихо выл, выкручивая воду в душе на максимум, думая, что она не услышит, и кричал в подушку, думая, что она уже спит. Но все же Майкл любил Кэти еще больше. Больше себя. Предпочел ее благо своему, ей хотелось так думать. Значит, в каком-то самом жестоком и непостижимом смысле она выиграла, но отчего-то не чувствовала себя победительницей. Она чувствовала, как скатывается по спирали, а перед глазами проносится жизнь серая и бесцельная. Они с Беном вошли в бар и сели за липкую стойку. Вымпелы с непонятными логотипами на стенах, красный кирпич за неоново-горящими полками, уставленными бутылками разной степени наполненности, запах фастфудного жирка, пьяная свойскость, в которой даже незнакомцы словно знают друг друга с детства. Бен заказал две содовых с виски, пока Кэти, скучающей стеклянным взглядом, наблюдала за группой, которая готовилась к выступлению, настраивая инструменты. Она ненавидела слушать эти любительские группы в дешевых барах, но сегодня ночью не пережила бы одиночества. Бен, поставивший ногу на нижнее кольцо ее барного стула, как бы обозначая свою иллюзорную власть над ней, протянул ей стакан, и они чокнулись. В субботу бар изнемогал от посетителей, в основном студентов. Хмельная духота. От мешанины голосов и запахов кружилась голова, вязкий бред. Но вдруг в толпе появились они, глаза цвета льда, и взгляд Кэтрин, как по волшебству, больше не терял их. Весь остальной мир померк и исчез, будто на незнакомку направили свет прожектора. Леска, что висела над Кэтрин годами, тихо порвалась. Копье упало в руки. Сердце пропустило удар и забилось быстрее. Девушка, длинные темно-каштановые волосы, голубые глаза, острые плечики, нежный румянец, присела за стол к подругам. Кровавая алчность, ужас и исступление. Первобытная жажда дикого зверя, экстаз и восторг тихого безумца. Ей привиделся призрак прошлого. Грейс Лидс, бродившая по коридорам Лидс-холла, пьющая чай в их гостиной, омытая светом, покинувшая Англию навсегда с малышом Чарли, который залатал дыры в ее сердце, когда ушел Майкл. Да, это был лишь миг. Но какой? Ее, как спящую красавицу, разбудили от многолетнего бесцельного сна живительной пощечиной. И она испытала все, чего так жаждала эти годы — жар и глубину, приближение сытости и насыщения. После стольких скитаний она, наконец, наткнулась на источник, получив все, чего ей не мог дать ни Бен, ни любой другой мужчина. Липкий комок горечи пробирался все ниже по ее пищеводу, разрастаясь в ней ядовитым и уродливым грибом, возвращая к жизни все помыслы, что она с таким усердием душила. Она облокотилась на столешницу, жестом попросила бармена повторить — во рту пересохло, и разом опрокинула в себя бокал в попытке потушить лихорадочный прилив и призвать этим заурядным поступком ошметки здравомыслия, которые в ней еще остались. «Полегче, а не то придется тебя нести», — сказал Бен, по-доброму усмехнувшись. Он обходился с ней, маленькой девочкой, что нуждается в заботе и защите от мира, так же, как когда-то Майкл, и, вероятно, именно поэтому она оставалась с ним дольше, чем с кем-либо другим. Однажды, когда ее мнимая влюбленность затрещала по швам, она с замершим сердцем призналась. «Когда мне было 12, я убила человека». Она сказала это без тени шутки, со всей той печалью и горестью, болью и ужасом, оттенки которых томились в ней все эти годы. Ребенком она боялась быть пойманной, но теперь втайне мечтала, чтобы это случилось, чтобы та ее часть, что навсегда почернела, была вырезана из нее наказанием. Чтобы отец, которого она с неистовой силой ненавидела и в тайном отчаянии все еще любила, знал, кого создал, увидел в ней, несмотря на все недостатки ее незначительного возраста и мнимую ограниченность пола, себе равного, и впервые в жизни испытал неподдельную отцовскую гордость. И эта неистовая и больная, необъяснимая, съедающая остатки ее души потребность добиться его расположения, терзала ее тем сильнее, чем лучше ей удавалось скрывать свои злодеяния. Ее пораженное воображение не раз рисовало самые невероятные картины того, как Бен узнает, кто она есть, и, как и полагается мужчине в гневе, тому, что жил в ее представлении. Срывается с места, кричит, бьет, насилует, рвет ее в клочья и отдает в руки правосудия, которые навеки кидают ее за решетку. Она ждала справедливости для девушек, что когда-то были похоронены в чаще. И для себя, девочки, которую вспарывал жестокостью отец, справедливости, о которой так часто писали в книгах, но та торжествовала только в историях Майкла, желавшего уберечь ее от невзгод и ужасов мира. Застывшие в неверии, они с Беном все так же сидели за столиком в свете умирающего солнца. Пыльные лучи отражались в ребристом стакане с молочным коктейлем. На несколько секунд между ними распростерлась тишина, правдивая и тяжелая, которую Бен вспорол смехом. Накрыв ее руку своей, очертив костяшки пальцами, он ответил: «Я всегда знал, что ты у меня не промах. Жизнь ужасна. Вечная война, неизбывные муки. Измена ей — не такое уж преступление. И она хотела покончить со всем, пыталась уйти, как Эдмунд, как Майкл, как нерожденное дитя, что умерло в чреве их матери, но не ушла. Не доставит отцу такого удовольствия. Ее жизнь не оборвется. Пока его грудь вздымается, она должна, обязана его пережить. Отравить его жизнь, капля за каплей. В этом крылся какой-то тайный, глубинный смысл, который снимет с нее злые чары, если все удастся. Мир — такой же организм, как и человек, и он копошится и трепыхается, да только тщетно. Мы все умрем. Орган, что поддерживает нашу жизнь, все равно убьет нас, как и любовь, точнее, ее отсутствие. Нет никакой морали. Ее наличие иллюзорно и предназначено лишь для непосвященной прослойки людей — бедных, безвластных женщин. Мужчины, в том числе ее отец, годами рвали друг друга на части в угоду политике, религии, деньгам, мести, обиде и гневу, не получая несправедливого наказания, ни даже хоть сколько-нибудь заметного порицания. Так отчего она должна задыхаться и погибать, утянутая клещами совести и мнимой добродетели на дно вины, которую ей навязали? В отличие от тех, кого почитает история и искусство, она ведь даже недвижима корыстью и наживой. Ей не нужно ничего, кроме чистого наслаждения, затухающей в ее руках жизни. Она навеки одинока. Все, кого она любила, все, что могло удержать ее на той призрачно-светлой стороне, где она когда-то была, совсем недолго, умерли. «Так есть ли смысл бороться со своей природой?» — спрашивала она себя. «Злом больше, злом меньше. Даже Господь приумножил зло, позволив растерзать единственного сына своего». «В контексте истории человеческая жизнь, как и смерть, — пылинка», — повторяла она. Они с братом страдали. Майкла уже не было в живых, а их отец все еще ходил по земле. Добро ничего не значит и никогда не выигрывает. Такие люди просто не нужны. Этот мир задолжал ей, и теперь она имеет право взять все, что пожелает. И пусть он пылает, залитый кровью, ненависть в ответ на ненависть. Новая Артемида. Вечно юная и целомудренная богиня луны, охоты и дикой природы. Вначале было слово. Но и в конце оно тоже было. И этим словом была ярость. Юстис Рэй. «Желая Артемиду». Читала Юлия Булавина.